Глава 17. «Что это?» – зашептала Лекса, выходя из лифта. Она сама несла свой праздничный клубничный торт, не доверяя коробку ни мне, ни Морозову. Девочка крутила головой, осматривая яркость торгового центра, поэтому то и дело натыкалась на меня. «Лекс, давай мне торт, а то точно не донесешь!» Аккуратно забрал коробку, а девочка не стала сопротивляться. Ладошками расправила подаренное Карой платье и схватила меня за край пиджака. Вот все эти касания были необычными, нутро разрывающими. То и дело ловил себя на мысли, что не своей жизнью живу. Или до этого не своей жил. Тут уж мне не разобраться, а постоянно терзаться догадками и только себя изводить. «С днем рождения! С днем рождения!» – завизжали Кара и Адель, выскакивая из угла вместе с ворохом разноцветных шариков. Лекса испугалась, взвизгнула и сначала прижалась к моим ногам, прячась за спину. Но когда поняла, что все свои, залилась звонким смехом и бросилась в объятия. «Прости, Горыныч, мы сильно переборщили с эмоциональностью», – шептала Кара. «Привет, принцесса!» Следом вышли Раевский и Кутуладзе, вытаскивая огромную подарочную коробку. «Это тебе от нас. Играй, радуйся, пока не повзрослела». «Ух ты!» Лекса сдернула огромный бант и начала носиться вокруг коробки, внутри которой был замок принцессы. «Это же дом мечты! Дядя Ливан, а что будет, когда я повзрослею? У меня его отоберут?» «Не, малая!» Ливан присел на корточки, подмигнул девочке и тихо рассмеялся. «Тебе, папка, настоящий дом купит!» В закрытой от посетителей части кинотеатра снова повисло молчание. Но ненадолго, потому что Лекса обернулась в мою сторону. И можно было отключиться уже на этом моменте, но девочки оказалось мало, и она решила добить. «Дядя Гора, не надо, не покупай!» Выстрел. И опять в цель. Я ощущал себя круглым идиотом и предателем, словно бросил жену с ребенком на руках, да еще и алименты зажал, только бы не кормить бывшую стервозину. Но ведь все было не так. «Прости!» Виновато, произнес Кутуладзе, когда девчонки повели Алексу в сторону открытого только для нас кинозала. Следом за ними шел Раевский с подносом попкорна и газировки. «Да чего ж, на правду не обижаются. Обтекать мне долго, потому как лучше согласиться, чем объяснять, что моей вины в этом нет». Я достал из кармана фотографии и протянул Ливану. Тот сначала замер, а потом как присвистнет. «Всем привет! Я опоздал, но у меня уважительная причина!» Вьюник влетел в зал, ударил меня по плечу. В одной руке он держал плюшевого медведя, очевидно, для Алексы, а в другой сжимал большой конверт, повязанный розовой ленточкой. И, скорее всего, этот подарок был уже для меня. «А нам это больше и не нужно! Все эти ваши научные подходы – ерунда по сравнению с бабушкиным методом!» Кутуладзе передал фотографии Вьюнику. И Вадя пошатнулся, опускаясь в кресло. Вот все шутили, сравнивали, пытались найти схожесть черт, а как только сталкивались с фактами, реагировали абсолютно предсказуемо. «Ладно, потом поговорим, не будем портить праздник Лекси». Мы расселись в пустом зале, заняв места по центру, смотрели детский фильм, а по рукам друзей гуляли те фото, то и дело вызывающие неожиданную реакцию. Ну и с этим мы тоже справимся. Не сразу, конечно, но выбора-то нет. Вот только помимо фото в моем кармане появился новый уголек. Конверт с результатами полыхал, заставляя улетать в мыслях, чтобы снова и снова понять, как это все получилось. «А теперь торт!» — хлопала в ладоши Лекса, пока мы шли в сторону небольшого ресторанчика, где для нас был заказан столик. Да, но сначала ты поешь. Эта необъяснимая строгость в голосе прорвалась сама, словно на уровне инстинктов. Я даже стала ловить любопытные взгляды друзей. Но когда она согласно кивнула и сжала мою руку, над нашими головами понесся вздох умиления. Клоуны! Лекса покорно справилась с основным блюдом, напряженно ожидая свой законный кусок торта. А когда в зале потух свет, пулей запрыгнула мне на колени. Ощущал ее дрожь, тревогу, и детское сердечко успокоилось, лишь когда из-за угла выкатили тележку с долгожданным десертом. Из торта торчало 6 водопадов, искрящихся так, что в ресторане светло-светло стало. Друзья дружно запели песню, хлопая в ладоши. А я не мог оторвать глаз от детского профиля, вдруг ставшего таким родным, похожим, будто мне больше и не нужны были доказательства. Моя, моя. «Дядя Гора, это был самый лучший праздник в моей жизни!» Она подпрыгивала, нарочно поднимая кружево платья в воздух, вертелась, кружилась, взметая искрящиеся на солнце рыжие локоны. «Как жаль, что мамочки с нами не было!» «Ну а теперь самый главный подарок!» Я подмигнул ей и помог сесть в детское кресло. Лекса все поняла. Притихла, не издавая ни звука. Смотрела в окно, улыбалась и прижимала к себе плюшевого медведя. А когда вдали показалось серое здание клиники, зарылась носом в игрушку, только бы не показывать слез. «Идем, Лекс!» Я открыл дверь, помог расстегнуть ремни, а девочка по привычке перебралась мне на руки. И снова ее шелковые волосы щекотали щеки, снова холодные пальчики пощипывали кожу, снова этот страх, забирающий всю радость дня. Петрович лично вышел встречать, проследил за тем, как нас переодели в стерильное медицинское одеяние и повел в сторону палаты. «У тебя, говорят, сегодня день рождения?» Доктор достал из кармана плитку шоколада и протянул Лексе. «Вот тебе еще один подарочек. Твою маму уже перевели из реанимации в палату, поэтому ты сможешь войти и поцеловать ее». «Правда?» «Правда». Мы шли на цыпочках, не создавая ни единого шума. А когда остановились у огромного окна, выходящего в палату, Лекса выдохнула. Марта сидела на кровати, обнимала себя руками за плечи и смотрела в окно. На ее лице еще была кислородная маска, но девушка была в полном сознании, поэтому просто не могла не отреагировать на наше появление. «Мамочка!» – зашептала Лекса, оборачиваясь к доктору. «Да входите! Чего уж тут!» Петрович открыл дверь, впуская меня с девочкой на руках. «Мамочка! Мамочка!» Лекса говорила тихо-тихо, помня предупреждение доктора, только бы не потревожить. «Лёка!» Марта стянула маску, протягивая руки к дочери. Мне только и оставалось, что опустить ребенка на кровать, чуть придерживая ее на весу, чтобы не упала на еще слабую мать. Они обнялись, но так аккуратно, почти невесомо, целовали друг другу носы, что-то шептали, обливались слезами и выглядели абсолютно счастливыми. Марта зарумянилась, сбросив смертельную бледность с лица, даже пыталась улыбаться, маскируя боль от каждого движения за слезами. Но я-то все видел, поэтому аккуратно поднял Лексу и усадил себе на колено. «Привет, Марфа!» Эти слова были самыми трудными. «Привет, Горыныч!» Выдохнула она и закрыла глаза, но только на мгновение, чтобы набраться сил. «Спасибо тебе за все!» Она улыбается. «Мам, а хочешь, я расскажу, как прошел мой день?» зашептала Лекса, стирая всю неловкость момента. И на нас хлынул шквал детских эмоций. Она вспомнила и про сказку, которую я ей читал перед сном, и про торт с клубникой, и про пустой зал кинотеатра. И самое забавное, что она не рассказала ни про подарок, не про домик для кукол, потому что в детской душе материальное – это глупость и ерунда. Пока. Но скоро она повзрослеет и будет плакать, не сумев получить желаемую сумку. Или не будет? «Дочь, а принеси мне водички», – прошептала Марфа, незаметно стирая слезы. Она вскинула на меня глаза, полные яркой зелени моря, и снова попыталась улыбнуться. Посмотрел на прикроватную тумбу, где стоял графин и стакан с трубочкой. Но Марфа вдруг схватила мою ладонь и сжала, слабо, почти неощутимо. «Хорошо, мамочка». Лекса соскользнула с моих колен и бросилась к Морозову, требуя найти доктора. Юрка понял все мгновенно. Закрыл за собой дверь и, взяв девочку за руку, вывел из палаты.